Глава 42. Зоя пила третью чашку кофе за сегодняшнее утро. Объединенные усилия кофеина и тайленола отгоняли мутную боль где-то в затылке. Ей удалось уснуть уже после трех, и спала она меньше 5 часов. Зоя была угрюмой и напряженной, чувствуя себя наподобие сильно растянутой резиновой ленты, готовой огрызаться по поводу и без. «Зои!» — послышался сзади голос Тейтума. «Я еду с Даной следить за вскрытием. Поедешь с нами?» «Нет, у меня тут слишком много дел. Потом ведешь меня в курс?» «Конечно». Он ушел. Оперативная комната была пуста, и Зои пришло в голову, что впервые с момента приезда она осталась тут одна. В УПА Бентли привыкла сидеть в отдельном кабинете. Она даже не сознавала, насколько ей не хватало тишины. Именно в таких условиях Зои работала лучше всего. Никто не мешает, ничто не отвлекает. Только она и гора фактов и теорий. У нее до сих пор не было напечатанных фотографий с места преступления, а принтер здесь черно-белый. Она привыкла к принтеру с высоким разрешением, который стоял в Квантико, и это раздражало. Она предпочитала работать в окружении фотографий с мест преступлений. Зои открыла письмо с фотографиями из переулка и просмотрела их. Пройдя все несколько раз, открыла общий план места преступления, снимок с лежащим на земле телом жертвы. Потом нашла крупный план с перерезанным горлом и расположила 2 фотографии рядом. Внимательно разглядывая крупный план, заметила по сторонам шеи коричневато-синие кровоподтеки. Потом просмотрела материалы предыдущих убийств, выбрала по нескольку снимков с каждого места преступления и встала в раздумьях. Ее стол располагался в углу комнаты. Одна стена справа, одна спереди. Зои повесила на них фотографии Сьюзен Уорнер и Моник Сильву перед собой, Кристо Баркер справа. Удовлетворившись, откатила кресло назад, чтобы проинспектировать свои труды. И приз за самое патологическое украшение рабочего места получает Зои Бентли. Не хватает только горшка с засохшим цветком на столе, и вся полиция Чикаго решит, что она психопатка. Во входящих появилось новое письмо. Отправителя Зои не знала, но адрес принадлежал полиции Чикаго. Это был ответ на запрос Мартинеса, запись разговора с прошлой ночи. К письму был приложен звуковой файл и сведения о звонке, номер телефона, время начала и окончания разговора и прочие технические подробности, в которых Зоя не разбиралась. Она запустила файл. От прослушанного разговора ей стало нехорошо. Вчерашний прилив адреналина, желание помочь девушке, надежда, что им удастся вытащить ее живой — все это осталось в прошлом. Сейчас она слушала разговор с беззащитной, напуганной, задыхающейся жертвой, которая очень скоро умрет жуткой смертью. Они все звучали и звучали, сдавленные вскрики девушки, которая пыталась навести детективов на правильный адрес. Зои хотелось закричать на записанного Мартинеса. «Это же Харрен-стрит? Черт бы тебя побрал! Отправляй машины на Харрен-стрит!» К концу записи она крепко сжала кулаки, предвидя и с ужасом ожидая последние сдавленные крики жертвы. Глубоко вздохнула и посмотрела на длительность записи. 14:34. Ей казалось, что прошло 10 часов. Зои взяла ручку и запустила файл заново, ставя в некоторых местах метки времени. Первая, 01:43, Мэл спрашивала Лили, может ли та описать человека, который ее схватил. Абсолютно бессмысленный вопрос, поскольку у девушки был заткнут рот. Но Лили в ответ попыталась что-то сказать. Кляп полностью заглушал речь, голос был раздраженным, отчаявшимся. Просто каша. Зои трижды прослушала этот фрагмент. Может, существует какой-то алгоритм обработки звука, который поможет вычленить слова? Вторая, в 2:52, когда разговор взял на себя Мартинес. Когда он говорил, на заднем плане слышалось тяжелое, натужное дыхание Лили. Но кроме него, Зои слышала разговор каких-то 2 людей. Звук доносился издалека, приглушенно, но она была уверена, что там разговаривают 2 человека. И их, похоже, совершенно не интересовали крики Лили. Они ее не слышали? Или просто не обращали внимания? Был ли один из них убийцей? Наконец она перескочила туда, где Лили в панике закричала. Прямо перед этим Мартинес произнес «Харрен», но Лили его не остановила. Они ошиблись с улицей. Зои, нахмурившись, раз за разом прослушивала этот фрагмент. Перед испуганными криками Лили был еще какой-то звук, слабый, на грани слышимости. Скрип. Это открывается дверь. Видимо, Лили перестала обращать внимание на Мартинеса, когда услышала, как к ней входит убийца, а потом он отключил соединение. Зои еще раз запустила запись, сосредоточившись на том куске, где был слышен разговор двух людей. Нахмурилась. В течение разговора она слышала их еще несколько раз, абсолютно равнодушных к крикам Лили. Они непринужденно беседовали. Зоя прибавила громкость и еще несколько раз прослушала фрагмент. Похоже, один человек задавал вопрос, а другой давал длинный ответ. Она заново запустила весь файл на полную громкость, вздрагивая, когда по пустой комнате разносились крики Лили. 9 минут на записи. Один голос меняется, другой остается прежним. Мужчина, задавший вопрос, говорит с третьим человеком, который тоже не обращает внимания на крики Лили. Ну, конечно, его там просто нет. Это звуки какого-то ток-шоу. Зои раздраженно потрясла головой. Глупо. Потерянное время. Она сосредоточилась на экране. Ее внимание привлекло окровавленное горло. Бентли нахмурилась, переводя взгляд то на разрез, то на кровоподтёки сбоку. В конце концов, она позвонила Тейтуму. «Зои, у нас тут вскрытие идет», — раздраженно отозвался тот. «Я знаю, извини. Слушай, вы еще не выяснили, была ли жертва задушена?» «Ага. Судмедэксперт говорит, он считает, что ее задушили до того, как разрезали горло». «И это было причиной смерти?» «Он так думает». У жертвы кровоизлияние в обоих глазах. Это часто случается, если причина смерти — удушение. Тогда почему он перерезал ей горло? Зои, я не знаю, потому что он псих. Тело было забальзамировано? Нет, определенно нет. Ее это не удивило. Вряд ли убийце хватило бы времени на бальзамирование. Окей, сообщи мне, если найдете что-то еще. Хорошо, — ответил Тейтум и отключился. Зои, прикусив губу, задумалась. Мог убийца в ярости перерезать жертве горло после смерти. Это не похоже на его образ действий. Тогда что? Она взглянула на телефон. У нее родилась идея, и она набрала другой номер. «Похоронный дом Абрамсона, это Вернон». «Мистер Абрамсон, это Зои, я была у вас. Я помню, чем я могу вам помочь». «У меня есть тело женщины, и ее горло перерезано. Я подумала, не сделает ли это бальзамирование проблематичным». «Каким образом?» «Не знаю, я просто пытаюсь понять, откуда взялась эта рана. Ее нанесли после смерти, и...» «Это разрез общей сонной артерии?» Зои моргнула. «Понятия не имею». Он вздохнул. «У вас есть фотография, которую вы можете мне прислать?» «Конечно, мне нужен ваш адрес электронной почты». Вернон продиктовал ей адрес. Пока она отправляла фотографию, в комнату вошел Скотт и приветственно помахал ей. Зои улыбнулась ему. «Окей», — произнес Абрамсон. «Получил». «Да, это выглядит как разрез сонной артерии». «Хорошо. И что это означает для процесса бальзамирования?» «Но я предполагаю, что это было сделано во время процесса», — ответил Абрамсон. «Что?» «Когда при бальзамировании вводится соответствующая жидкость, чаще всего разрез делается именно в общей сонной артерии, хотя он, похоже, напортачил. Дренаж расплескался по всей шее». «И что это означает?» «Как я и говорил вам, это означает, что вы имеете дело с любителем». «Но тело не было забальзамировано. Значит, он остановился до того, как закончил». «Ясно». «Что-то еще? «Нет. Спасибо, мистер Абрамсон. Вы мне очень помогли». Зои отложила телефон, разум пытался воссоздать последовательность событий. Убийца вошел, увидел, как Лили пытается что-то сообщить полиции. Он разорвал соединение и задушил девушку, а потом решил забальзамировать ее. Он мог просто избавиться от тела и найти другую проститутку. Почему же он этого не сделал? Наверняка понимал, насколько рискованно заняться бальзамированием. Весь процесс занимает около 2 часов. Полиция, насколько он знал, уже в пути. Это тело было для него слишком важно. Вот единственное объяснение, которое она могла придумать. Он очень хотел его забальзамировать. Начал, потом остановился посреди процесса, который испортил. Забрал тело с собой, потом выбросил его в переулке, когда заметил впереди оцепление. Непоследовательное поведение. Он стал непоследовательным под давлением. Зои сделала себе пометку. Она вернулась к первой метке времени. К сдавленному слову. Позвала. «Эй, Скотт, можешь подойти на секунду?» Он встал и подошел к ней. «Что случилось? Можешь послушать этот кусок? А вдруг тебе удастся разобрать, что она пытается сказать?» Она запустила фрагмент. Скотт нахмурился. «Можно еще раз?» Она запустила, он попросил еще раз, Зои запустила запись в третий раз. Потом, поскольку Скотт по-прежнему хмурился, поставила фрагмент на повтор, и они раз за разом слушали, как мертвая проститутка пытается идентифицировать своего убийцу. Одно слово. Казалось, что чем дольше они слушают, тем хуже его различают, а не наоборот. «Знаешь», — сказал Скотт, — «мне кажется, она говорит «советник».» Зои кивнула. «На самом деле я слышу там паркетник, ну, как машина». Они прослушали еще раз. «Ага, я тоже слышу паркетник», — сказал Скотт. «А я как раз подумала, что больше похоже на советник», — улыбнулась Зои. «Итак, он ездит на паркетнике или он какой-то юрист?» Зои кивнула. «Спасибо». Она сделала пометку. «Ты думаешь, этот профиль поможет нам взять парня?» — спросил Скотт, взглянув через ее плечо на бумаге. «Наверняка», — ответила Зои, надеясь, что он не услышит сомнений в ее голосе.